Глава 8. Слуга. Никита провисел в темноте, куда его затянули щупальца, всего ничего, буквально пару мгновений. А потом он пришел в себя, лежа на полу, в окружении трех незнакомых людей. А рядом еще сидела какая-то мрачная девушка в плаще и со скрытым в тени широкополой шляпой лицом. «Поднимайтесь!» Девушка повелительно махнула рукой в их сторону, и Никита неожиданно почувствовал, как его тело чуть ли не само встает на ноги. Вдобавок он осознал еще кое-что. Странными тут были не только все остальные, не только деревянные стены и столы, словно он попал в таверну из какой-нибудь игры. А странным также был и он сам. Его тело точно принадлежало не ему. Чуть более толстые ладони, кривоватые пальцы, этот огромный нос, что моментально попался под руку, стоило ему попробовать ощупать свое лицо. «Кто ты? Что ты с нами сделала?» Пока Никита занимался инвентаризацией нового тела, один из его товарищей, по несчастью, чем-то напоминающий своими вихрами Серегу, вскочил на ноги и потребовал ответа. «Я кандидат в ученики секты теней!» Еще один парень поднялся на ноги и попробовал грозно посмотреть на даму в шляпе. «И я!» Его примеру последовала девушка, которую Никита из-за короткой стрижки и такой же, как у остальных, одежды сначала принял за парня. «Мы находимся под защитой самого подмастерья Симмонса!» Девушка поймала взгляд их похитительницы и тут же замолчала. «Значит, самого подмастерья Симмонса!» Она еще раз оглядела свой улов и с трудом удержала ехидство. «А так он может?» В тот же миг ее тело словно пропало из мира, а вместо него на четверку жертв смотрело что-то призрачное и страшное. От одного ощущения присутствия, которого хотелось согласиться на что угодно. Ну или упасть замертво. «Итак, меня зовут Марика, и я рада, что вы начинаете понимать, что к чему». Девушка снова приняла вид самого обычного человека. «Да, в Эдеме гораздо больше сект, чем вам рассказывали адепты теней. И они уж, поверьте, далеко не на вершине пищевой цепочки. Тем не менее, мне нужно, чтобы вы пришли в Никс, вступили в их секту, а потом доложили мне обо всех странностях, что сможете там заметить». «Шпионить?» — уточнил похожий на Сергея парень. Тут Никита заметил, что черты его старого знакомого стали проступать еще более явно, чем раньше, а двое других стали походить на Данила и Алису. Так странно. «Шпионить и выжить», — продолжала тем временем Марика. «Или отказаться и умереть. Ну или выдать меня и опять же умереть. Как видите, у вас есть выбор. И еще я подселила ваши души в эти тела, чтобы вы смогли поступить в секту как представители этого мира, не вызывая лишних подозрений. Видите, как я забочусь о вас. Так вот, ваши души меняют тела, подстраивая их под себя, и чем больше вы думаете о себе старых, тем быстрее это происходит. Так что в целях собственной же безопасности рекомендую ближайшую неделю держать этот процесс под контролем, выкинув из памяти жизнь на Земле. Потом же, когда вы уже поступите, сможете хоть полностью вернуть себе старый облик. Всем будет плевать». «Девица в шляпе?» Никита скосил взгляд, проверяя свое отражение в валяющемся у его ног подносе. Действительно совершенно незнакомое лицо, с простоватыми глазами, светлой копной волос и носом картошкой. Раньше это словно проходило мимо его сознания, но сейчас расхождение с привычной внешностью уже просто нельзя было игнорировать. И еще одна странность. Все остальные менялись, ну, пока Марика не предупредила о последствиях. А он нет. Парень задумался, может быть, дело в том, что он так увлекся происходящим, что почти не думал о старом себе? Или это влияние того кристалла, что благодаря дневнику появился у него внутри? Черт! Никита чуть не выругался, когда осознал, что его утащили в другой мир, а книга осталась там, на земле. И в тот же миг, даря упоительное ощущение спокойствия между поясом и телом, появилось что-то квадратное и тяжелое. Его книга. Похоже, как и тогда, в детстве, она сама перенеслась куда нужно. Вот только бы сейчас из-за этого она не впала в спячку на десяток с хвостиком лет. Впрочем, сейчас же она не тащила с собой никого тяжелого, вроде младенца. Может быть, это сможет помочь? «Итак, я ухожу», — Марика тем временем снова заговорила. Задание вам ясно. Если хотите жить, то через неделю, когда я вас вызову на первую встречу, вы уже добудете мне что-нибудь интересное». После этого она развернулась и, не оглядываясь на троицу, вышла из таверны, в которой, судя по всему, и провела призыв своих помощников из другого мира. «Страшная тетка!» Когда Марика отошла подальше и уже точно не должна была ничего услышать, заговорила Алиса. «Посмотрите, сколько тут трупов она оставила!» Никита только сейчас огляделся по сторонам более внимательно и увидел, что за дальними столами, барной стойкой и на лестнице всюду лежат мертвые тела. И тут же в нос ударил еще и трупный смрад, который его тело до этого старательно игнорировало. Во что же он ввязался, попав под эти странные щупальца? И главное, что делать дальше? Если все остальные, судя по всему, собираются выполнять приказ этой Марики, то как быть ему, Никите? Во-первых, ему просто неприятно идти на поводу у убийцы, а во-вторых, его сила, если его последние выводы насчет природы тайного знания Ордена Западной Розы были верны, то, начав шпионить, он просто-напросто перекроет себе этот путь развития. И тогда можно будет забыть обо всем, о чем он мечтал последние дни. Вылечить бабушку, помочь другим людям, стать героем. «Мрачновато». Разговор рядом с Никитой тем временем продолжался. «Кстати, я Сергей, как вы уже поняли». «Алиса!» «Данила!» Остальные тоже представились, а потом дружно повернулись к Никите. Так как все молчали, было очевидно, что парня они не узнали, и он тоже это понял. «Не убивайте! Я Кит, я местный! Был слугой этой троицы до того, как ведьма подселила вас в их тела. Почему не сказал ничего сразу?» Алиса ткнула в Никиту пальцем. «Страшно! Она бы убила меня!» «Так и мы убьем!» Голос Данилы Кима звучал ровно и спокойно. «Кстати, весь этот дом надо будет обыскать, собрав все ценное, а потом сжечь. Если кто-то в этом мире следит за порядком, не стоит оставлять след, чтобы на нас могли выйти». Никита сжал кулаки. Получится или нет? Если сейчас эти трое согласятся, то он, во-первых, сможет сохранить тайну своей личности, во-вторых, проберется в эту секту, что по плану должна была выдернуть их с земли, и найдет дорогу домой. Ну а в-третьих, в роли слуги, можно будет присматривать за этой троицей и, защищая их, все же знакомые, причем с самого детства, помогать себе развивать силу своего собственного ордена. Неплохой же план. Главное, чтобы теперь, как у местного, у него не спросили что-нибудь совсем неожиданное.